Верста 17. Дом у дороги. Он, конечно, устал, но не позволял себе об этом думать. Когда делалось совсем невмоготу, перекидывался из волка в человека или снова в зверя и бежал, шел, полз, не останавливаясь. Буря его поймала преотвратнейшая. Завывающий ветер свистел в ушах, горстями бросал в лицо колючую ледяную жижу. Даже на четырех лапах с трудом удавалось двигаться, не оскальзываясь на вязкой болотистой земле. Серый дал себе отдых лишь однажды. Поймав разжиревшего за лето зайца, побрезговал жрать его прямо так, со всеми потрохами. Предпочел перекинуться, разобрать тушку и запечь в углях. Не то чтобы он никогда не ел чего-то еще более мерзкого, но после всего пережитого, после дикой погони за призрачным видением, после бессонных ночей и кошмаров, в которых он становился еще большим чудовищем, чем собственная мать, ему требовалось почувствовать себя человеком. Даже если ради этого приходилось есть несоленое подгоревшее мясо. Еще полдня ехал с обозом. Получилось всяко быстрее, чем мучить намозоленные ноги или продираться через орешник, что все чаще заполняло рощи. Но крюк сделать пришлось. Словоохотливый добродушный мужик явно страдал от невозможности побеседовать хоть с кем-нибудь в дальней дороге. Периодически пытался добиться хоть какой-то реакции на шутки от несчастной старой клячи, запряженной в набитую мукой телегу. И так обрадовался возможному спутнику, что даже слушать не стал, что Серый вообще-то хотел напрямки через лес. «Мало ли, чего ты хотел! Ты с Добрыней не спорь, малец! Мне видней!» Серый пожал плечами. Тракт огибал трясину и хоть и долго петлял между желто-зелеными островками, в конечном итоге обещал вывести к знакомому ельнику. А застрять в топе не хотелось. Кляча в упряжи покосилась на оборотня, втянула ноздрями въедливый волчий дух и наотрез отказалась вести столь подозрительного попутчика, выбрав из двух зол болтливое, но привычное. «Стой! Ить!» «Падаль несносная!» — нежно ругался Добрыня, поглаживая упрямицу по вытянутой морде, упрашивая постоять спокойно хоть долечку. «Она ж мне родней жены, столько лет уже вместе, а всегда молча выслушает, утешит, фыркнет иногда. Копыта может, но это случайно, знамо дело». Мужик привычно потер синяк пониже спины. Лошадь постригла ушами, показывая, что все слышит и запоминает, и станется следующий раз, будет не случайным. «Беляна-то может еще по глупости накричать, а лепестом замахнуться, ежели загулял. Но это тоже из любови. Ты не думай, малец. Жены, они такие. Для них это дело обычное. Ты сам-то женат?» «Женат». Мечтательно улыбнулся Серый, заходя к телеге с подветренной стороны, разглядывая мешки с мукой, вызывая в памяти картины, заставляющие зверя прятаться глубоко внутри. Вот Фроська, совсем еще девчонка, тайком крадется во двор страшной тетки сероволосого приятеля. Глаша еще намедни обещала выпороть обоих, если увидит вместе. И, надо признать, было за что. Уже спустя много лет супруги спорили, огребли ли в тот раз за закатывание помета в тесто для пирогов или за подсчет кур? Казалось бы, второе совершенно безобидно, но дети решили, что считать птиц проще всего, если хорошенько утрамбовать пойманных в козью кормушку на стене. Когда Глаша, сообразив, что зверья во дворе должно гулять по боли, прибежала в хлев проверять, первые посчитанные пернаты уже печально свесили головки между деревянными прутьями и готовились отправиться в иной, менее жестокий мир. Птиц тетка спасла. Племяннику вертлявой соседской девчонки хорошенько надрала уши, но спустя пару дней решила, видимо, что неслухи науку не усвоили, а может, углядела еще чего из старых урезин. поэтому запретила впредь видеться. Едва познакомившиеся, но быстро сдружившиеся детишки с таким положением вещей оказались совершенно не согласны и целую седмицу по ночам пробирались друг к дружке в гости. Угораздило же Фроську именно в тот раз купиться на соблазнительный запах печива. Глаша поймала ее с набитым ртом и изварзанную перетертой земляникой, пытающуюся унести сразу 4 огромных пирога. Тетка бы отлупила воришку как следует, а потом еще отпила к матери за добавкой, которую та не преминула бы выделить. А то как же? Сама пирогов наелась, а в семью ни одного не притащила. Но Серый, подстегивая себя криками и улюлюканьем, выскочил на подмогу. «Анчутки, зверьё!» — вопила Глаша, отмахиваясь полотенцем от белых облаков рассыпанной муки. Дети носились, словно самая настоящая нечисть в белесом тумане, дико хохоча, бросая в воздух пригоршни молотой пшеницы и ничуть не беспокоясь о том, что на следующий день их выдерут так, что сидеть они не смогут аж до купалы. И выдрали, зато больше никогда не наказывали разлукой. Себе же дороже. Может быть, он полюбил ее тогда? Нет. К тому времени волчонок уже твердо решил, что всегда будет рядом с тощей растрепанной девчонкой. «Малец! Эй, малец!» — донеслось до оборотня через облако воспоминаний. «Чего один без жены, спрашиваю?» Поссорились. Серый осторожно смахнул белую пыль с борта телеги и ловко его оседлал. «Домой едем. Она вперед ушла, я догоняю». Добрыня пригладил тронутые серебром пышные усы. «Не, ссориться молодоженам не гоже. Мало ли, чего случиться может. Может, она тебя поколотила, может, ты ее. Может, загулял допоздна. Поругаться надо, как без этого? Но чтобы разъезжаться ни-ни, ты смотри у меня». «Чтобы догнал, да объяснил бабе своей, что вы друг у друга одни против целого мира вместе, как мы с моей Беляной». «А что же ты один тогда на мельницу поехал? Коли такие голубки, шли бы рука об руку да ворковали?» — обозлился Серый. «А кто сказал, что я один?» Добрыня сунул руку за пазуху и бережно расправил вытащенную на свет тряпицу. С угольного рисунка смотрела немолодая, аккуратно причесанная женщина с грустными глазами. Черты подстерлись и исказились от времени. В местах, где тряпицу сворачивали, виднелись прорехи. Но женщина все еще была как живая. «Вот!» Добрыня с гордой печалью огладил сокровище и, не выпуская из рук, протянул Серому. 4 зимы, как Белянушка со мной, до самой смерти не расстанусь. Больше никогда. Я верну ее, чего бы мне это ни стоило. Верну, крепко схвачу и никогда уже не отпущу, даже если попросят. Что тут скажешь? Нет на свете таких слов утешения, которые смогли бы унять боль. Серый выдавил нелепое. «Мне жаль, что она умерла». «Умерла?» — расхохотался Добрыня. «Тьфу на тебя, малец! Скажешь тоже, умерла! Из дома она меня выгнала, чтоб не шлялся не весь где. С тех пор на мельнице и работаю. Но ничего, не беда. Сойдемся снова, не впервой». Оборотень оставил болтливого мужика на границе Пригории и Маруссии. Дальше Добрыня ехал прямо, почти до самых ельников. А Серый прекрасно знал каждое деревце на 30 верст окрест. Когда-то очень давно, как будто в другой жизни, они с Фроськой провели год в этой деревне. Совсем молодые, едва успевшие пожениться и совершенно не представляющие, каково это – жить вместе. Они ругались из-за недопеченной картошки, сырых дров, выброшенных пучков трав, которые, оказывается, сушились, чтобы лечить супругов от всех самых страшных болезней, если, конечно, они эти болезни умудрятся подхватить. Сквозняки, дожди, кроты, соседские дети — Все убеждало их, что нужно было остаться в родных выселках и надеяться, что случайный свидетель обращения оборотня предпочтет держать рот на замке. Но поздно, в прежний дом не вернуться, а новый все не желал принимать. Через год они сбежали отсюда. Новоявленный охотник оказался не только глазастым, но и на диво упрямым. В ельники Серый не собирался заглядывать. Свернул в лес сразу, как попутчик скрылся из виду, и направился так, чтобы заходящее солнце пряталось за правым плечом. Ноги сами вывели привычной дорогой, нехоженной по более дюжины месяцев. Кривая береза, словно все время старающаяся заглянуть себе за спину, поляна Болеголова, на которой Фроська, отправившись как-то за грибами, присела отдохнуть, да расхворалась. Травница тоже. Сидела, мучилась и никак не могла понять, почему же в голове стучит все громче. Небось, так бы и осталось лежать, сложив ручки на животе, кабы Серый не пошел искать припозднившуюся супругу. Крохотный, невероятно чистый лесной родничок, ручьем указывающий незаметный проход к тому самому дому. К дому, где они научились быть счастливыми. Он так и стоял, словно они не бежали, спасая жизни от убийц, а вышли на ярмарку. Поросшая мхом крыша, укрывающая избушку от чужих глаз, перечеркнутый вездесущий крапивый порожек, аккуратно притворенный на дверь. Серый прикоснулся к старым доскам, сквозь время чувствуя тепло рук жены, прощающейся с коротким счастьем. Урывками открыл разбухшую от одиночества дверь. Дом все-таки разграбили. Не оставили ни целой посуды, ни шкурок, ни даже одежды. Все унесли жадные до добычи преследователи, пытаясь украсть чужую долю. Зачем он здесь? Неужто, правда, не перенес бы еще одной ночевки в лесу, как старался себя убедить? Или надеялся, что изба так и стоит, нетронутой? А у печи, укрыв колени любимым лоскутным одеялом, Фроська, ладонями скатывающие нежные зеленые листочки на засушку. «Ну чего возишься?» — отразился от стен несуществующий голос. И Фроська отложила бы корзину, полную ароматного разнотравья. «Я не вожусь, я любуюсь», — улыбнулся бы оборотень. «Разве так любуется? Вот как любуется!» Она встала бы, рассыпая косы по плечам, двинулась бы к неподвижно застывшему у входа, боящемуся спугнуть видение волку, обвела бы его шею тонкими горячими руками. «Ты поближе подойди, а то не рассмотришь!» Только душу растравил. Волк запустил пальцы в спутанные волосы, потянул, возвращаясь в реальность. «Нет уж, лучше последнюю ночь вовсе без сна, чем тут!» Цепляясь за ускользающее прошлое, убеждаясь лишний раз, что дней светлее, чем тогда, ему уже не увидать. Серый резко развернулся, не давая себе передумать, и так зло толкнул дверь, что та едва не слетела с петель. «Ну давай, разгроми тут еще всех!» — донесся сварливый голос из-за печки. Втянув воздух и не почуяв новых запахов, оборотень замер. Так и стоял, занесенный над порогом ногой и сжатый, побелевший от напряжения ладонью дверной ручкой, готовый удирать. Принюхался снова. Живых в избушке не было. «Чего морщишься?» Продолжал насмехаться голос. «Али запамятовал? Не спеши, не спеши, покумякай. А вас чего надумаешь?» Серый тихонько притворил дверь и очень медленно, вглядываясь в каждую обернутую, надколотую кружку, в раскрытый ларь, в разбросанные по полу дрова, обернулся. Сломанная деревянная ложка, черенок от метлы, маленький волосатый дедушка, обернутая скамья. «Стоп! Что?» Дедушка стоял посреди комнатушки, уперев махонькие ручки в бока, хмурился и не собирался прятаться от незваного гостя. «Ты кто такой?» — опешил Серый. «А ты тогда кто?» — топнул ножкой старичок. Жилец оказался совсем крохотным, едва доставал до колена, заросшим, как иной кутенок, с маленькими желтыми глазками-бусинками и длиннющей бородой. «Неужто не признал?» Борода пошевелилась, словно ее обладатель пытался улыбнуться, но давненько уже этого не делал. «Ты домовой?» — догадался, наконец, волк. «Ба! Додумался!» — взметнулись маленькие ручки. «Спокойно. Не отводить взгляда от странного существа. Не отворачиваться. Аккуратно нащупать за спиной что-нибудь, на что можно присесть. Какой-то бочонок сойдет. Подтащить, медленно опуститься, постараться не расхохотаться, как ненормальный. Так, хорошо». Оборотень снова втянул носом воздух. Дом пах домом, ни единой живой души. Соседушка, не теряя времени даром, перстами расчесывал долгую бороду, перебирал пряди, аккуратно перекладывал с места на место. Как лучше смотрится? «Домовой», — еще раз уточнил Серый. Собеседник степенно кивнул. «И давно ты тут живешь?» «Да уж подольше тебя». «А почему я тебя никогда не видел?» Маленькие лопаточки затопотали по доскам. «Не скрипят до сих пор», — с удовлетворением отметил бывший хозяин. Домовой шустрее мыши перебежал в угол, вскарабкался по торчащему из выпотрошенного сундука лоскуту, оттолкнулся, прыг на стол. «А ты смотрел?» Мужчина захлопал глазами, не успевая следить за перемещениями маленького вихря. «Да как-то не сообразил». Домовой заболтал свешенными ножками и принялся загибать пальцы. «Когда ты, дурень, искру из печи упустил, кто пожару не дал разойтись? Вот! Когда двери нараспашку бросили, голубки, и в лес нагишом убежали, кто сорок гонял? Вот уж! Когда непутевого кота завели, кто ему одежу обмочить не давал?» «Неужто тоже ты?» Серый попытался откинуться спиной к стене, но не удержался и чуть не сверзся с неустойчивой сидушки. «Ну, тут вообще-то Фроська его за хвост ловила, и веником, когда сбродовал, тоже она. Но я за нее болел. Мне тоже тот кот не нравился. Молоко, когда водилось в блюдечке супруга твоя, мне оставляла, а этот усатый вечно первым влезал. Правильно ты его загрыз». Волк испуганно замахал руками. «Не я! В лес он убежал!» «А то я не знаю». «Никому?» «Никому!» Серый облегченно выдохнул. Старичок смахнул пыль с края стола. Лучше не стало. Чистенькая дорожка в слое грязи смотрелась совсем грустно. Домовенку тоже так показалось. Поэтому он подрисовал к полукруглой полоске кривой нос и глазки. «Мы ведь нашли этот дом не случайно!» — озарило наконец оборотня. «Нашли бы вы его, как же!» Домовичок самодовольно ухмыльнулся и нарисовал мордочки на столе улыбку пошире. «Приглянулись вы мне! Напуганные такие, молодые! Ну и впустил! Что уж! Жили душа в душу, пока...» «Пока мы тебя не бросили!» «Почему ты все еще здесь?» Волк прекрасно помнил, что домовые привязываются к жилищу, а не к хозяевам, и надежд по этому поводу не питал. Но за столько времени соседушка вполне мог найти себе новых жильцов. «А меня с собой никто и не звал!» — обиженно насупился бородач. «Мы... как тут оправдываться?» И верно, даже в голову не пришло пригласить дедушку с собой, предложив перебраться в сапожок. Где они еще такого помощника бы сыскали? Не до того. Собирались, цепляясь за испуг, чтобы не сойти с ума. Хватали ненужные мелочи, забывая ценное, набивали сумки и выкидывали лишнее, лишь бы уйти вовремя, не попасться охотникам. А про маленького доброго старичка, привязанного к избушке, и думать забыли. Каково ему? Одному, посреди леса. Жил ли в доме кто прежде, или, по велению доброй силы, он явился из-под земли вместе с обитающим в нем духом? И ведь чем-то полюбились ему молодые да глупые. Только им, Серому и Фроське, указал дорогу, открыл дверь, одарил теплом. А они бросили маленького кутного бога, не поблагодарив, не уделив единой части, чтобы позвать с собой. Пошел бы, как знать, может быть, может. И сам сейчас не ведает, но явно обижен. Одинокий, не знающий, чем не угодил, где не доглядел. Привязанный к порогу невидимыми путами, ожидающий страшной участи, наблюдающий за обозленными, ломающими и отнимающими все мало-мальски ценное преследователями, смотрел из-за печи и гадал, сожгут ли напоследок избушку, али бросят так полуразрушенную, выстуженную. Бросили. Даже дверь аккуратно притворили, словно и не трогали ничего. А дедушка смотрел в закрытую дверь и остывал вместе с сердцем, печью, понимая, что снова остался один. «Прости нас!» Серый стал неловко обнять старичка, но маленький вихрь не дался, перебежав на другую сторону избы. «Чего уж!» — пряча мокрые бусинки под заросшими бровями, промолвил тот. «Сделанного не воротишь! Ночевать-то останешься, а ли сбежишь, как у вас заведено?» Серый хотел сказать, что теперь уж не бросят старика, что обязательно найдет самый старый, самый дырявый, стало быть, самый уютный, по разумению домовых, ботинок, да позовет с собой честь по чести. Да только куда звать-то? Дома как не было, так и нет. Один бросили, в других не прижились. От родной стаи в столице городища не осталось ни единого волка, а Любор все так же вынюхивает, выискивает, не дает жизни тем, кому довелось спрятаться. Волчье селение в озерном краю? Да проще сразу себе хвост откусить, чем туда вернуться. Не было у Серого матери с 13 зим. Нету и сейчас. Да и пойдет ли старичок теперь? Простит нерадивых хозяев? Но рта волк раскрыть не успел. Потемнело. До ночи уж не так много оставалось, но эта темнота накрыла черным оперением сразу, словно кто-то ладони на глаза положил. Хотя и топ светлее сталось. И то явилась не шебутная темнота из видения лесной жрицы, взирающей с ехидным любопытством. Нет, то была истинная тьма. Та, которой нельзя касаться. Брызнет походя, разольется по коже, разъест плоть, сожрет, не оставив ни единого воспоминания. Тьма, в которой не водилось ни любопытства, ни ненависти. Не было ничего. Цвета, звуки, запахи — все исчезло в тот миг. Кажется, Серый кричал, вопил, чтобы услышать собственный голос — почувствовать хоть что-то, хоть животный ужас. Но не чувствовал, не слышал ничего. А потом тьма исчезла. В самом уголке, укрыв бородой крохотные колени, сидел домовой. «Началось!» — разлепил он пересохшие губы. «Она снова пришла! Не беги, не смей бежать! Прячься, и, может быть, она тебя не заметит!» «Что это?» Серый не боялся, он точно знал, что бояться темноты глупо, но колени сами предательски подкашивались, заставляя сесть прямо на пол, переползти на четвереньках в угол к дедушке. «Это смерть!» И смерть, облетев лес кругом, возвращалась, чтобы снова закрыть пустым лицом окна крохотного одинокого домика. «Она возвращается!» Всегда возвращается, словно ищет и ждет, и никак не может дождаться. Старичок ощутимо дрожал, и Серый не выдержал, обнял соседушку. Тот ни почем бы не признался, но благодарно прильнул, спрятав хлюпающий нос в складках рубахи. «Я не дам тебя в обиду», — решил оборотень, изо всех сил сцепляя зубы, чтобы не лязгали от жути, и радуясь, что не видно его поджатого хвоста. «Не первая темнота в моей жизни. Лучину зажжем, а дом наш отобьем, верно?» Что ж такое? Друда предсказывала ему темноту. И даже та тоже пугала. Но Серый знал, что темнота — это всего лишь закрытые глаза, что сама по себе она ни чуточки не страшная. Другое дело тот, кто в этой темноте может прятаться. Но так и волк не лыком шит. В ночи видит, когти точит, постоять за себя сумеет. Так почему же тянет забиться в самую глубокую нору, сжаться в клубок и тихонько, жалобно заскулить? «Ты сказал, что она возвращается?» Серый поглаживал домового по седой голове, делая вид, что действительно знает, как спастись. «Если возвращается, значит, уходит. Почему? Что случается перед тем, как эта невидь отступает?» Детка сжал рубаху крохотными пальчиками, вот-вот порвет, и сильнее уткнулся волку в живот. «Если уж нечисть боится, дело худо!» «Она...» Бородач прокашлялся, чтобы не звучать совсем уж трусливо. «Она словно ищет. Вот уж второй месяц в седмицу раз или два накрывает. Пролетит над лесом, а там... Так... Словно плачет и исчезает. Не находит, стало быть, но всегда возвращается». «И всегда сюда?» Ответом стал хлюпнувший нос. Ни разу существо, живое или мертвое, домового не тронуло. Запустило бы лапы в дом, не стало бы от доброго духа даже воспоминаний. Но не запускало ведь, жалело. Серый отнял ладонь от маленькой седой головы. Пальцы дрожали, едва сдерживая когти. Тело требовало обратиться, но не для сражения, а чтобы быстрее бежать, скорее спастись. Улепетнуть подальше, пока свет снова не погас. «Я знаю, кого она ищет». Лесная жрица дала ему хороший урок. Едва не расставшись с жизнью, показала, что иногда, даже если очень-очень страшно, нужно просто идти вперед. Не сидеть в пыльном углу, обхватив колени, пряча лицо, ненавидя собственную трусость, а выйти страху навстречу и сражаться. Особенно если есть... «За кого?» Оборотень совершил очень много ошибок, делал глупости, о которых жалел до сих пор. Когда-то очень давно не смог защитить семью. Спустя много лет не вынес даже мысли о смерти любимой и, не думая ни о ком, кроме себя, обратил женщину в то, чем она не должна была стать. Не слушал. Не слышал, когда она всем существом кричала, что не может справиться, проигрывает жестокой волчице. Откуда бы ему знать, каково это, коли родился с двумя душами и никогда не сопротивлялся новой, непонятной силе? Потащил жену в проклятое волчье селение, жители которого принесли им только горе и ненавистную разлуку, и не пошел с ней. Не вскочил с места, как только она попросила. Он совершил очень много ошибок, которые уже не исправить. Потерял любимых, которых не вернуть. И наверняка в будущем наделает еще много-много резин, за которые придется долго просить прощения у Фроськи. Но здесь и сейчас он защитит этого маленького напуганного домового духа. Ему нужна эта победа. Хотя бы одна. Хотя бы сейчас. Серый снял подаренный ведьмой кожух, все одно велик в плечах и задубел, будто сняли его с провалявшегося 30 лет на печи богатыря. Укутал старичка. «Я все исправлю. Обещаю все. И мы с Фроськой вернемся домой, если, конечно, впустишь». Домовой поплотнее запахнул полы, на мгновение высунувшись из гнезда, погрозил кулачком. «Не смей умирать! Слышишь, я никого, кроме вас, в дом боли не впущу, а одному скучно, чтоб вернулись!» «Вернемся!» — дал обещание Серый, очень надеясь, что сумеет его выполнить. Сказать не сделать. Волк смело выскочил за дверь и, прижимаясь спиной к последней защите, наблюдал, как лес деревца за деревцем исчезает. Лопатки до боли уперлись в доски, готовые проломиться от натуги. Нет, так нельзя. Одна маленькая победа здесь и сейчас. Иначе какой во всем этом смысл? Эй! Мужчина с серыми волосами подпрыгнул на месте, замахал руками, привлекая внимание. Эй! Я тут! Ищешь кого? Не меня ли? Тьма жрала лес. Не жуя, глотала опавшие мертвые листья, к ночи покрывшиеся тонкой ледяной корочкой. Круглоглазых белок, не успевших спрятаться во второй раз, едва выглянувших из укрытия трещоток сорок, почтительно молчавших, но все равно не сумевших защититься. Вот и ручей, непреодолимую преграду для нечисти, пересек непроницаемый мрак. Последний круг света сузился до укрытого мхом домика, до пятачка с упрямым сероволосым волком, сверкающим глазами. Серый раскинул руки в стороны. «Не опущу! Меня ищешь? На, жри! А дом оставь в покое!» Тьма замерла в пяде от отмеченных длинной дорогой сапог. Стала сплошной стеной. Коснись успокаивающей прохлады и забудешь обо всем. Не станет ни обиды, ни боли, ни страха. Ничего не станет. Начнешь вершить великое, решать, где жизнь, где смерть. Сольешься с силой, превратишься в часть огромного, необузданного, пустого. Заманчиво, так заманчиво. И ни чуточки не страшно, только почему-то очень-очень грустно. Точно не успел сделать нечто важное, нечто, что бьется, кричит, жжется на самом краю сознания. Хватает за руку, за руку. В его руке должна быть другая ладонь, маленькая, горячая, дающая уверенность и знание. Он справится со всем, потому что есть ради кого. По кончикам пальцев пробежала жаркая искра. Он вспомнил, всегда знал, что в самый последний миг, когда смерть постучится в двери, он будет держать за руку жену, и Фрося станет рядом с ним и бесстрашно шагнет в неизвестность, потому что они поклялись в Яве, Наве и Праве вместе. «Я не боюсь тебя», — понял волк. «И ты не страх, ты одиночество. Ты пытаешься наполнить себя, но никак не можешь. Я не знаю, что ты за сила, но мне очень жаль тебя». Стена тьмы задрожала, подалась волнами, хотела выплеснуть горе, но не смогла. Там, где нет страха, нет и ее власти. «Не ты!» Разочарованно всколыхнулась тьма. «Не я!» — оборотень покачал головой. «Не знаю, кто сумеет заполнить твою пустоту, но этого человека тут нет. Уходи! Тебе нечего здесь искать!» Тьма рассмеялась холодным, пустым смехом, потерявшей все женщины. Она не умела говорить, но если бы могла, то ответила бы, что волк сильно ошибается, но пока сам об этом не знает. Серый очень надеялся, что Фроська вернется сюда. Это их дом, место, где они были счастливы, где создали столько чудесных воспоминаний. Но он не обманывался. Волчица не появится там, где растревожит свежую рану от обиды. Есть другое место. То, куда она рвалась всегда, человеком или зверем, она придет домой, хотя бы для того, чтобы убедиться, что тот никуда не делся, что все идет своим чередом. А домом Фроська всегда называла лишь одно место. До выселок оставалось всего ничего. Если обернуться и выйти рано утром, напрямки к вечеру добежит. Устанет, проклянет все на свете, но добежит. Чем ближе к селению, тем чаще сквозь еловые заросли долетал дымный запах. Вездесущие вороны скакали по веткам, выискивая добычу. Кто чего обронил или оставил без присмотра, им все сгодится на поживу. А вот и опушка. Та самая, от которой деревня как на ладони. Сколько раз они детьми сбегали сюда от строгой родни. Устраивались у костра в обнимку и, глядя в трепетные языки молодого пламени, чувствовали, но покамест не понимали, почему так тянет обняться и прижаться как можно крепче. Отчего так не хочется? Чтобы всходило солнце и стало пора бежать домой. И в чем причина, что ни весенней ночью, ни промозглым осенним вечером не холодно? Знаешь, что скажу? Оборотень воочию видел, как Фроська совсем девчонкой вытягивает босые ноги к костру и опускает голову на плечо долговязому мальчишке с серыми, как у старика, волосами. Как мальчишка замирает, опасаясь, что неловко двинется, и сладкая тяжесть исчезнет с плеча, аж спину сводит, но все одно сидит, не шелохнется. «Чего?» — едва слышно шепчет он в ответ. «Ты от меня никогда, никогда не избавишься. Даже когда взаправду взрослыми станем, будем сюда приходить и сидеть, как сегодня, ладно?» Волчонок впервые решается неловко обнять подругу, а та с удовольствием придвигается еще ближе. Серый тогда не ответил. Он впервые с тех пор, как лишился семьи, захотел закричать от радости. Перекинувшись с человека, оборотень наскоро натянул одежду. Ни шерсти, ни кожуха, приятного мало. Но негоже стучаться в тещин дом, стоя на четырех лапах. Хоть Настасья Гавриловна женщина терпеливая и понимающая, а ухватом по хребту оприходовать может, ежели напугаешь или, того хуже, наследишь по свежевымытому полу. Послюнявил ладони и пригладил вечно торчащие в стороны лохмы. Нет, все одно плохо. Наскоро ополоснул в обмельчавшем за годы ручье, через который некогда на руках переносил будущую жену, чтобы не застудилась. Эх, простернуть бы рубаху еще, а то несет, словно по лесу несколько дней кряду несся. С чего бы? Да вчера не до того оказалось. Как переступил порог после жуткой встречи, так и свалился до самого рассвета. Ничего, ежели у тещи по обыкновению насморк осенний разыгрался, может и не учуять. А тесть, если и заметит, смолчит. Сам мыться не любитель. Серый отдышался и прошел последние шаги, готовясь в щемоте в сердце. Быть может, и тетка Глаша никуда не делась? Кто знает, вдруг обрадуется ему. Вот сейчас покажется вдалеке приземистая изба с яркими узорчатыми ставнями. Ветер донес невыносимый запах гари. Деревня ощерилась обгоревшими остовами домов.